Глава 10. Пуаро одобрительно посмотрел на здание школы под названием Вязы. Оно ему понравилось. Его впустили внутрь, и, как он понял, секретарь быстро отвела его в кабинет директрисы. Мисс Эмлин встала из-за стола, чтобы поприветствовать визитера. «Рада познакомиться с вами, мистер Пуаро. Много слышал о вас». «Вы слишком добры», — ответил сыщик. «Слышал о вас от моей давней знакомой, мисс Булстроуд. Когда-то она была директором Мидоубэнкской школы. Вы ведь помните мисс Булстроуд?» «Об этом смотри роман Агаты Кристи «Кошка среди голубей». «Ее вряд ли можно забыть. Выдающаяся личность». «Да», — подтвердила мисс Эмлин. «Ее трудами Мидоубэнк стал школой с большой буквы». Она вздохнула и добавила: «Правда, с тех пор многое изменилось. Иные задачи, иные методики. Но в целом школа по-прежнему на высоте, сочетая в себе новизну и традиции. Мы не должны надолго застывать в прошлом. Насколько я понимаю, вы пришли ко мне поговорить о смерти Джойс Рейнольдс. Я не знаю, откуда у вас интерес к этому делу. Как мне кажется, оно не входит в круг ваших привычных занятий. Вы знали ее лично или членов ее семьи?» «Нет», — ответил Пуаро. «Я прибыл по просьбе моего старого друга, миссис Ариадны Оливер, которая гостит здесь и присутствовала на вечеринке». «Она пишет прекрасные книги», — сказала мисс Эмлин. «Я встречалась с ней пару раз. Это существенно облегчает наш разговор. Главное, чтобы не были затронуты личные чувства. Это был кошмарный случай. Такое просто не укладывается в голове. Присутствовавшие там дети были не слишком малы и не слишком взрослы, чтобы можно было подвести этот случай под какую-то категорию. Все указывает на преступление психологического характера. Вы согласны?» «Нет, не согласен», — произнес Пуаро. «Думаю, это было убийство, и, как у большинства убийств, у него имелся мотив, возможно, весьма мерзкий». «Понятно. А причина?» «Причиной стала фраза, сказанная Джойс. Правда, не на самой вечеринке, а, насколько мне известно, еще днем, когда старшие дети и кое-кто из взрослых помогали приготовить дом к празднику. Она заявила, что как-то раз на ее глазах произошло убийство. И ей поверили. В целом, как мне кажется, нет. Мне это представляется нормальной реакцией. Позволю себе быть с вами откровенной, мистер Пуаро, ибо мы не хотим, чтобы строгим выводам мешали ненужные чувства. Джойс была самым обыкновенным ребенком, не глупа, но и не блистала умом. А еще она была патологической лгуней. При этом я вовсе не хочу сказать, что она нарочно обманывала людей. Она лгала вовсе не за тем, чтобы избежать наказания или скрыть какие-то грешки. Она хвасталась. Хвасталась тем, чего никогда не было. Ей хотелось произвести впечатление на подруг, которые ее слушали. В конце концов, они, как и следовало ожидать, перестали верить ее небылицам. Вы думаете, что, заявив, что видела убийство, Джойс просто хвасталась, чтобы придать себе важности, заинтриговать кого-то? Да, я бы предположила, что она пыталась заинтересовать миссис Ариадну Оливер, произвести на нее впечатление. «Значит, вы считаете, что никакого убийства Джойс на самом деле не видела?» «Да, я сильно в этом сомневаюсь». «Вы полагаете, что она все выдумала?» «Я бы так не сказала. Она вполне могла видеть дорожную аварию, или, допустим, при игре в гольф кого-то ударили мячиком, и он получил травму. Иными словами, нечто такое, что она могла легко выдать за преднамеренное убийство». «Значит, единственное, что мы можем с уверенностью сказать, это то, что убийца присутствовал на вечеринке». «Безусловно», — холодно ответила мисс Эмлин. «Безусловно. Это логически вытекает из того, что нам известно». «У вас есть предположение, кто это мог быть?» «Что ж, резонный вопрос», — сказала мисс Эмлин. «В конце концов, большинство детей на той вечеринке были в возрасте от 9 до 15 лет». И почти все они являются или когда-то были учениками нашей школы. Я наверняка что-то о них знаю, а также об их семьях, друзьях и увлечениях. Если не ошибаюсь, одна ваша учительница год или два назад была задушена неустановленным убийцей. Вы имеете в виду Джанет Уайт. Возраст 24 года. Эмоциональная особа. Насколько известно, она гуляла одна. Не исключено, что у нее было свидание с неким молодым человеком. Помнится, мужчины поглядывали на нее с интересом, но самым скромным образом. Ее убийцу так и не нашли. Полицейские допросили нескольких молодых людей, или, как это принято называть, попросили их содействия в расследовании, однако за неимением улик ни одного из них не привлекли к ответственности. Неудачное дело с точки зрения полицейских. Кстати, и с моей тоже. У нас с вами одинаковые принципы. Мы не одобряем убийств. Мисс Эмлин смотрела на него секунду-другую. Выражение ее лица не изменилось, но Пуаро понял. Ее мнение о нем чуть-чуть улучшилось. — Вы хорошо выразились, — сказала его собеседница. — Судя по тому, что слышишь в наши дни или читаешь в газетах, убийство, совершенное при определенных обстоятельствах, сегодня медленно, но верно воспринимаются значительной частью общества как простительное. Мисс Эмлин на несколько минут умолкла. Пуаро тоже хранил молчание, решив, что его собеседница обдумывает план действий. Затем она встала и нажала на кнопку звонка. «Полагаю, вам будет лучше поговорить с мисс Уиттейкер», — сказала директриса и вышла из кабинета. Спустя минут пять дверь открылась, и в кабинет решительным шагом вошла женщина лет 40 с рыжеватыми, коротко стриженными волосами. «Мсье Пуаро», — спросила она, — «чем могу быть вам полезна? Мисс Эмлин решила, что вам пригодится моя помощь». «Если мисс Эмлин так считает, значит, вы наверняка поможете мне. Я верю ее словам». «Вы хорошо ее знаете». «Познакомился с ней сегодня». «Но уже составили мнение о ней». «Надеюсь, вы скажете мне, что я прав». Элизабет Уиттейкер вздохнула. «О да, вы правы. Полагаю, вы пришли, чтобы поговорить о смерти Джой Рейнольдс. Не знаю, как вы узнали о ней. От полиции?» Она с еле заметным неудовольствием покачала головой. «Нет, не от полиции. Частным образом, от моего друга». Мисс Уиттейкер села на стул и слегка отодвинулась, чтобы видеть лицо собеседника. «Понятно. Что вы хотите узнать?» «Думаю, мне нет необходимости рассказывать вам о том, что произошло. Нет смысла тратить время на ненужные вопросы. В тот день на вечеринке случилось нечто такое, о чем, возможно, мне следует знать. Вы согласны?» «Да». «Вы там были?» «Да, я там была». Мисс Уиттейкер задумалась на пару минут. «Получилась замечательная вечеринка. Четко продуманная, хорошо подготовленная. Присутствовало что-то около 30 человек, включая разного рода помощников. Детей-подростков, взрослых и нескольких человек, помогающих на кухне или по дому». «Вы сами участвовали в приготовлениях утром или днем?» «Там особенно было нечего делать. Миссис Дрейк прекрасно знает свое дело и умеет обходиться минимальным числом помощников. В большей степени были нужны бытовые приготовления, нежели прочее». «Понятно, но вы пришли на вечеринку в качестве гостя». «Верно». «И что случилось?» «Я уверен, вы уже в курсе того, как проходила вечеринка. Вы хотите знать, заметил ли я нечто такое, что, на мой взгляд, может иметь некое значение. Видите ли, мне бы не хотелось зря отнимать ваше время. Уверяю вас, мисс Уиттейкер, вы у меня его не отнимете. Расскажите мне в самых простых словах, что там было». События следовали одно за другим согласно плану. Последнее развлечение в большей степени связано с Рождеством, нежели с Хэллоуином. Игра в хватайку. Это когда блюда с изюмом поливают бренди и поджигают, и нужно выхватить из пламени изюминку. Дети визжали от восторга, ойкали, смеялись. Из-за горящего бренди в комнате стало жарко, и я вышла в холл. И пока стояла там, увидела, как из уборной на площадке второго этажа вышла миссис Дрейк, неся большую вазу с огромным букетом осенних листьев и цветов. Она пару мгновений постояла на первой ступеньке лестницы, а затем начала спускаться. Она смотрела вниз, через перила, не в мою сторону, а в другой конец холла, где была дверь в библиотеку. Это на противоположной стороне от двери в столовую. Как я уже сказал, она смотрела в ту сторону и, прежде чем спуститься с лестницы, на мгновение задержалась. По всей видимости, чтобы удобнее взять вазу, которую держала в руках. Та была массивная и, должно быть, полна воды, и ее было неудобно нести. Миссис Дрейк, когда дошла до поворота лестницы, осторожно взяла ее в одну руку, а вторую руку положила на перила, и так постояла пару секунд, глядя не на вазу, которую несла вниз, в холл. Неожиданно она сделала неловкое движение, я бы сказала, вздрогнула, как будто ее что-то напугало. Причем так сильно, что она выронила из рук вазу, при этом та опрокинулась и облила ее водой, затем полетела вниз и разбилась на мелкие осколки на полу холла. — Понятно, — сказал Пуаро, и пару минут пристально смотрел на нее. — Какие же проницательные у нее глаза, — подумал он. Они как будто спрашивали, какое мнение произвели на него ее слова. — Как вы думаете, что могло так напугать ее? Позднее, размышляя об этом, я решила, что она что-то увидела. — Вы решили, что она что-то увидела, — задумчиво повторил Пуаро. — Что же? Как я уже сказала, ее взгляд был направлен на дверь библиотеки. Мне представляется вполне вероятным, что она увидела, как открылась дверь или повернулась дверная ручка, или даже нечто большее. Например, как кто-то открыл дверь библиотеки, или же собирался из нее выйти, могла увидеть кого-то, кого не ожидала увидеть. «Вы тоже смотрели на дверь библиотеки?» «Нет, я смотрел в противоположную сторону, на лестницу, где стояла миссис Дрейк. И, по вашему мнению, она увидела нечто, что напугало ее?» «Да, и, возможно, не более того». Но этого оказалось достаточно, чтобы она выпустила тяжелую вазу с водой и цветами, и та полетела на пол. «Вы видели, как кто-то вышел из той двери?» «Нет, я не смотрела в ту сторону. Не думаю, что оттуда в холл кто-то вышел. Если там кто и был, наверное, он юркнул обратно в комнату». «Что потом сделала миссис Дрейк?» «Она вскрикнула от досады, затем спустилась по лестнице и сказала мне... Вы посмотрите, что я наделала, какой ужас, и ногой отбросила в сторону осколки и цветы. Я помогла ей замести все это в угол. В тот момент было бессмысленно заниматься основательной уборкой. Дети уже начали выходить из комнаты, в которой играли в хватайку. Я принесла кухонное полотенце и промокнула на ней одежду. Вскоре после этого вечеринка закончилась. Миссис Дрейк ничего не сказала о том, что ее так напугало, или хотя бы... намекнула. «Нет, ничего подобного. Но вы решили, что она вздрогнула как от испуга. Мсье Пуаро, вы, наверное, считаете, что я делаю из мухи слона, придавая значение какому-то там пустяку». «Отнюдь», — возразил сыщик, — «я вовсе так не думаю. Я встречался с миссис Дрейк лишь раз», — задумчиво добавил он, — «когда пришел к ней домой вместе с моей хорошей знакомой миссис Оливер, чтобы нанести визит, как с пафосом выразился бы какой-нибудь любитель мелодрам, на место преступления. За время нашей короткой встречи миссис Дрейк не произвела на меня впечатления особы, которую легко чем-то напугать. Вы согласны со мной?» «Конечно. Вот поэтому я и удивилась. Вы тогда не стали ее расспрашивать? У меня не было на то абсолютно никаких причин. Если хозяйка, к несчастью, выронила вазу, и та разбилась на мелкие осколки, гостю вряд ли стоит спрашивать: «Боже, что заставило вас это сделать?» Тем самым я обвинила бы ее в неуклюжести, а это для миссис Дрейк вовсе не характерно. Вскоре после этого, как вы сказали, вечеринка подошла к концу. Дети, их матери и друзья ушли, а Джойс нигде не могли найти. Теперь мы знаем, что девочка находилась за дверью библиотеки, и она была мертва. Так кто же он, кто чуть раньше собрался было выйти из библиотеки, но, услышав голоса в холле, снова закрыл дверь и ушел позднее, когда люди толпились в холле, прощаясь с хозяйкой, одеваясь и все такое прочее? Я полагаю, мисс Уиттейкер, вы нашли время задуматься над тем, что видели, лишь после того, как тело, наконец, обнаружили? — Именно так. Миссис Уиттейкер встала. — Боюсь, мне больше нечего вам рассказать. Даже этот эпизод может оказаться сущей ерундой. — Тем не менее, он вам запомнился. «Все примечательное достойно запоминания. Кстати, хочу задать вам еще один вопрос, даже два». Элизабет Уиттейкер снова села. «Давайте», — сказала она, — «спрашивайте все, что хотите». «Вы можете точно назвать последовательность игр и конкурсов на этом празднике?» «Думаю, да». Элизабет Уиттейкер на минуту задумалась. «Все началось с конкурса метел, украшенных метел. За них победителям вручили 3 или 4 приза. Затем был конкурс с надувными шарами, что-то вроде потешного поединка на шарах с тем, чтобы слегка разогреть ребятишек. Была и другая забава. Девочки отправились в маленькую комнату, чтобы увидеть в зеркале своего суженого. А как это было сделано? О, очень просто. Фрамуга двери была снята, внутрь заглядывали разные лица и отражались в зеркальцах, которые держали девочки. Девочки знали, чье лицо отражается в зеркальце. Думаю, некоторые знали, но многие нет. Участвовавшие в игре мальчики были загримированы в масках, париках, с наклеенными бакенбардами или бородами, на лицах театральный грим. Большинство мальчишек девочкам были знакомы, но была и парочка незнакомых. В любом случае, было весело. Девчонки радостно хихикали, — ответила мисс Уиттейкер, и на какой-то миг в ее голосе прозвучало презрение к подобного рода забавам. После этого был бег с препятствиями, а затем пирог из муки, поверх которого положили 6 пенсовик, и каждый отрезал по кусочку. Если мука осыпалась, участник выбывал из игры, и так до тех пор, пока не остался последний, кто и получил монетку. Затем были танцы и ужин, и, наконец, в завершении вечера игра в хватайку. «Когда вы видели Джойс в последний раз?» «Не помню», — ответила Элизабет Уиттейкер. «Я не очень хорошо ее знала. Она не в моем классе. Не слишком интересная девочка, чтобы обращать на нее внимание. Помню лишь, как она резала мучной пирог, потому что делала это так неумело, что тот у нее едва сразу не развалился. Тогда она еще была жива, но это ведь было в начале вечера». «Вы не видели, как она вместе с кем-то заходила в библиотеку?» «Нет, конечно. Тогда бы я уже упомянул об этом, ведь это могло быть важным или иметь какое-то значение». «А теперь, — сказал Пуаро, — мой второй вопрос или вопросы. Как давно вы работаете в школе?» «Следующей осенью будет 6 лет. Вы преподаете математику и латынь. Вы помните девушку, которая работала в вашей школе 2 года назад, Джанет Уайт?» Элизабет Уиттейкер заметно напряглась. Она привстала со стула, затем села снова. «Но какое отношение это имеет к нашему разговору?» «Может иметь», — ответил Пуаро. «Но как? Каким образом?» «Преподавательские круги информированы хуже, нежели служба деревенских сплетен», — подумал сыщик. Джойс при свидетелях уверяла, что несколько лет назад видела убийство. Как вы думаете, это могло быть убийство Джанет Уайт? Как она умерла? Ее задушили однажды вечером, когда она возвращалась из школы домой. Она была одна? Возможно, не одна. Но не с Норой Эмброуз. Что вам известно о Норе Эмброуз? Пока ничего, ответил Пуаро. Но мне хотелось бы о ней узнать, какими они были, Джанет Уайт и Нора Эмброуз. «Помешаны на сексе», — ответила Элизабет Уиттейкер, — «но по-разному. Однако как Джойс могла это видеть или откуда могла узнать? Это случилось на тропинке недалеко от леса Корривуд. Тогда ей было лет 10-11, не больше». «У которой из девушек был молодой человек», — уточнил Пуаро. «У Норы или у Джанет?» «Все это уже в прошлом. У старых грехов длинные тени», — процитировал Пуаро. «Двигаясь по жизни, мы познаем истину этой поговорки. Где сейчас Нора Эмброуз?» «Она ушла из школы и нашла работу в Северной Англии. Естественно, она очень расстроилась. Они были большими подругами». «Полиция так и не нашла убийцу?» Мисс Уиттейкер покачала головой, затем встала и посмотрела на часы. «Мне пора идти. Спасибо за ваш рассказ».